Его видели дважды. Один раз на приеме в британском посольстве, второй — в доках, где он беседовал с капитаном турецкого судна. В обоих случаях топляка сопровождала охрана. Снегирев на посла походил еще меньше, чем я на жениха пермской княгини. При первом взгляде на него мне пришло в голову слово «потасканный». Причем речь шла не о его возрасте. Посол едва ли был старше 50 лет, что для аристократии этого мира было сравнительно немного. Тем не менее, слово это полностью описывало главу представительства Благовещенского княжества. Мелкий и болезненно худой, с лицом настолько перекопанным морщинами и изможденным, что казалось, будто посол только что поднялся со смертного одра, где огласил наследникам свою последнюю волю, а потом решил назло им пожить еще немного. Даже его костюм, обычная серая двойка, выглядел так, словно Алексей Вячеславович в нем спал. Не в том смысле, что одежда была грязной или помятой, просто висела на нем, как на скелете. При этом посол оказался мужиком дельным, без тяги к плетению словесных кружев, который обладают, на мой взгляд, практически все дипломаты. Хриплым голосом он быстро вел меня в курс дела как по официальной части моей миссии, так и по поискам беглеца. А когда я спросил его о той помощи с его стороны, на которую я могу рассчитывать, сверкнул удивительно молодыми голубыми глазами и ответил. «На любую, Игорь Сергеевич. Князь велел оказывать вам максимальное содействие». «Ага. Дядька, выходит, мне карт-бланш выдал. Это хорошо. С одной стороны. С другой, больше дадено, больше и спросится. Где он живет, выяснить удалось?» «К сожалению, нет. Попытки проследить за ним к успеху не привели. Слишком мало времени. Вчера я нанял частного детектива, чтобы не привлекать внимание к посольству. Но пока доклада от него не поступало. Сегодня вечером возможно». «Скрывается, выходит?» «Самое забавное, что нет. Скорее всего, нет. Во всяком случае, по городу он передвигается открыто, хотя и с охраной. Не боится появляться на приемах и деловых встречах. Просто местом жительства он, вероятнее всего, выбрал одну из закрытых частей города. Моим людям туда хода нет, именно поэтому я нанял местного детектива. Он бывший полицейский, прекрасно знает город и обладает впечатляющими связями». «Как понять закрытых?» — не сообразил я, невежливо перебивая посла. Как-то не укладывалось у меня в голове, что какую-то часть города можно вот так просто взять и сделать закрытой. «Это особенность минской культуры, Игорь Сергеевич», — пояснил посол, не обращая внимания на мою бестактность. «Без привычки понять такое сложно. Но в городе имеется 5 закрытых для иноземцев зон, точнее 4. Нефритовый двор является такой условно». «А он туда как попал, если они для иностранцев закрытые?» «Возможно, гостем дома. Не слишком частая практика, требующая согласования с управой района и солидных подношений чиновникам. Но для человека со средствами и связями в империи нет ничего невозможного». Здесь Снегирев бросил взгляд на монструозные часы с маятником, стоявшие у дальней стены. «Нам, кстати, осталось менее часа до визита в нефритовый двор. С учетом дороги, минут через 15 нужно выезжать». «Закрытые зоны, Алексей Вячеславович», — вернул я собеседника к предмету разговора. «Что это за места и как это может нам помешать?» «Да, да, давайте пройдем к карте. Так будет наглядней», — встрепенулся посол и приблизился к стоящему в центре кабинета столу. Сунул руку под столешницу, щелкнул каким-то скрытым переключателем, и над лакированной поверхностью красного дерева возникла висящая в воздухе трехмерная карта Гуанчжоу. Такой технологии здесь я еще не видел. Но проявлять любопытство не стал. Сделал вид, что карта-голограмма над антикварным столом для меня явление привычное. Очертаниями город напоминал подкову, обнимающую своими дугами устье, впадающей в океан реки Джудзян, являющейся также глубокой бухтой. Довольно распространенная форма для морских портов. Будто с высоты птичьего полета я смотрел на серые блоки зданий, коричневые кривые дороги, зеленые многоугольники парков и синие ленты многочисленных речушек. «Первая закрытая зона — нефритовый двор», — ткнул палец посла в участок карты. Система тут же закрасила несколько квадратов зеленым цветом. «Здесь расположены городская и провинциальные управы, дворец наместника, силовики и конторы большей частью городских служб. Посторонним вход сюда разрешен только по предварительной договоренности или приглашению. Сразу скажу, здесь он поселиться не мог, будь у него даже письмо от самого императора. Жилых домов, кроме дворца наместника, там просто нет». «Ну ясно. Вроде запретного дворца в Пекине моего мира, только не такой запретный и не в Пекине». административный центр и все такое. Да, согласен, в такое место топляк не сунулся бы. Остров Лунного Зайца. Карта подкрасила еще одну зону, точнее остров посреди реки на южной границе города. Здесь расположен храм Будды и еще несколько конфессий, а кроме того проживает местное священство. Теоретически топляк мог здесь поселиться, но для беглеца это не самое удобное место. С большой землей его связывает только одна дорога. Палец Снегирева отметил для меня мост через реку, чтобы я не сомневался.